Над карьером висела синяя мгла. Там мельтешили черные фигурки. Забой. Так его описывали соседи по Дебинской стройке, уже побывавшие на приисках. Так просто и страшно описал буфетчик. Сюда везут, отсюда вывозят. Машина стала у ворот вахты. Откинули полог. Снизу на заключенных смотрели трое военных в белых командирских полушубках. «На кой черт?» — произнес один, рассмотрев халаты и лица туркменов. «Бери, что везут!» — отозвался другой. «Отбросы сваливают, уже не впервой!» — злобно сказал первый и, повернувшись, ушел. Выползали из машины, как скованные, разминали негнувшиеся ноги. Один замешкался, и тут же хлестким ударом был сбит, папаха отлетела. Туркмены, захлебываясь, закричали все сразу, но кто их слушал? Конвоир вскинул винтовку, перевел затвор. «Садись!» — крикнул свирепо, и все присели на корточки. «Выстрелит!» Выдержав минут пять, конвоир приказал встать, построиться и показал на зону, на барак. Рассовали всех по одну сторону. Кто пробовал поменять место, получал отработанные удары, почем попало. Здесь хозяйничала барачная администрация, четыре крепких, сытых уголовника. «Скажи своим чучмекам, — заявили Сергею, — пусть дают деньги сразу. Нам отыщем сами, головы не сносить, понял? У них денег нет, не из Магадана, а со стройки, там почистили». Не поверили, с ног до головы обыскали первых двух, убедили, что поживы нет, и потеряли к новеньким всякий интерес. Явился нарядчик, проверил по списку, посмотрел на Сергея, еще раз в список, сказал: «Бригадиром будешь». «Не могу», — Сергей покачал головой. «У меня особое совещание». «Не радуйся». «Я не радуюсь, просто чтобы вы знали». «Подъем в пять». Нарядчик не удостоил Сергея даже взглядом.